5.8. Роль и функции стыда. К. Изард отмечает, что биологические и психосоциальные функции стыда в значительной степени совпадают. То, что значимо для людей на биологическом уровне, значимо и на психологическом. А то, что влияет на психическое состояние, может определенным образом отражаться на общей биологической адаптации. Есть, тем не менее, и чисто психологические по своей природе функции стыда. И далее он перечисляет эти функции. Первое. Средоточие эмоций стыда находится в «я» или в некоторых аспектах «я». Стыд активирует самооценку. Второе. Обостренный самоотчет и преувеличенное самоосознание, вызванное стыдом, пробуждают все более отчетливые образы «я». Осознание, сопутствующее переживанию стыда, способствует усилению «я», уменьшению уязвимости личности. Третье. По определению Льюис, 1971, стыд разоблачает «я». Человек, переживающий стыд, более уязвим. Обостренная стыдливость может заставить переживать стыд за другого человека. Так школьник может залиться краской стыда, сопереживая своей учительнице, приятной во всех отношениях, но юной и неопытной, когда директор, совершая обход школы, застает в ее классе беспорядок. Четвертое. Как правило, переживание стыда возникает в ответ на высказывания и поступки окружающих людей, и этот факт обеспечивает известную степень сенситивности в отношении мнений и чувств других людей, особенно тех, к которым мы эмоционально привязаны и чьим мнением дорожим. Пятое. Обостренный самоотчет и стыдливый румянец, вызываемые переживанием стыда, пробуждают более острые, нежели другие эмоции, осознание собственного тела. Эта сенситивность по отношению к своему физическому «я» выполняет ряд полезных функций как биологической, так и психологической. Логической природы. Например, следствием подобной чувствительности может стать более тщательный ритуал личной гигиены и, как следствие, улучшение состояния здоровья. Сенситивность к своему физическому «я» может заставить человека обратить внимание на то, насколько он чистоплотен и как он одет, что, несомненно, будет способствовать повышению его социальных характеристик. Шестое. Чарльз Дарвин, Хелен Льюис и многие другие исследователи полагают, что стыд крайне враждебен по отношению к рациональным интеллектуальным процессам. Льюис, 1971, отметила, что по сравнению с эмоцией вины, эмоции стыда менее дифференцированная, более иррациональная, более примитивная, труднее вербализуемая реакция, содержание которой почти не поддается осмыслению. Но нельзя не отметить, что переживание стыда пробуждает мысль и дает работу воображению. Вряд ли найдется человек, который испытывал бы жгучий стыд и не мечтал о победе над источником своего позора. Седьмое. Стыд порождает критицизм в отношении собственного «я» и кратковременное ощущение несостоятельности. Дюваль, Викланд, 1972, вынуждали испытуемых увидеть ошибочность своих поступков, несостоятельность, некомпетентность или еще каким-то образом ощутить несоответствие их собственному пониманию правильности и исследовали объективное самосознание, порождаемое этим ощущением. Результаты эксперимента позволяют предположить, что объективное самосознание является одним из аспектов переживания стыда. Объективное самосознание, по мнению Дюваля и Викланда, либо вызывает у индивида желание уменьшить рассогласование между реальным «я» и собственным пониманием правильности, либо побуждает искать любой возможности избежать ситуаций, порождающих стыд. Кроме того, ученые отметили, что объективное самосознание вызывает критицизм в отношении собственной личности. Пристальное внимание, направленное на собственное «я», приводит к осознанию внутреннего несоответствия и к мучительному снижению самооценки, мучительному от того, что причиной снижения самооценки является крушение личных стандартов адекватности. Еще один довод позволяет объединить концепцию объективного самосознания с нашим пониманием стыда, и заключается он в том, что объективное самосознание, по мнению Дюваля и Викланда, порождает ощущение апатии и бессилия. И кроме того, как отмечают Дюваль и Викланд, сам факт внешнего наблюдения, сторонней оценки является одной из важнейших предпосылок объективного самосознания. Все эти представления согласуются с нашим пониманием стыда как эмоции, которая фокусирует сознание и дает толчок в направлении к объективному самоосознанию. Восьмое. Несмотря на то, что человек в стремлении избежать неприятных ощущений, связанных со стыдом, может поддаться искушению конформизма, нельзя не отметить, что противостояние стыду и успешное преодоление переживания стыда способствуют развитию личностной автономии и идентичности, способности к зрелым чувствам. Эриксон, 1956, Изард К., 2000, страница 355-356. Фокусируя внимание субъекта на собственных поступках и качествах, стыд способствует развитию самосознания, самоконтроля, самокритичности и считает самой рефлектирующей эмоцией. Повышая чувствительность объекта к оценкам окружающих людей, стыд участвует в регуляции общения, облегчая или затрудняя межличностные контакты. П. А. Флоренский считал стыд основой целомудрия. Переживание стыда повышает сенситивность человека человека к чувствам и оценкам окружающих, и таким образом способствует социальной сплоченности. Внешние проявления стыда сигнализируют членам группы о том, что индивид восприимчив к критике, и в особенности к критике направлены на личностные аспекты «я». Стыд помогает человеку преодолеть страх. Так солдаты, подстегиваемые боязнью стыда, идут навстречу боли и смерти. Стыдливость сыграла важнейшую роль в становлении и укреплении института брака, заставив человека искать приватности в сексуальных отношениях, и в то же время приватность интимной жизни, возведенная в ранг социальной нормы, во многом способствовала укреплению социального порядка и гармонии в первобытных сообществах. Функции, выполняемые стыдом в современном обществе, не претерпели существенных изменений с тех давних времен. О положительной роли стыда писали многие выдающиеся писатели. Стыд перед людьми хорошее чувство, но лучше всего стыд перед самим собой. Л.Н. Толстой. Стыдливость – мать самой прекрасной из всех страстей человеческих – любви. М. Сервантес. Чем больше человек стыдится, тем более он заслуживает уважения. Б. Шоу. В частности, стыд может способствовать преодолению страха. Хаджи Мурат в одноименной повести Л.Н. Толстого признается, что в юности в одной из схваток он испугался и убежал. «С тех пор, — говорит Хаджи Мурат, — я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, уже ничего не боялся». Стремление избежать переживания стыда является мощным мотивом поведения, направленного на самосовершенствование, приобретение знаний и умений, на развитие способностей. Эриксон. Эриксон 1956, однако, заявляет, что стыд и сомнения мешают развитию личностной автономии. По его мнению, приучение к туалету, анальная стадия психосоциального развития, с помощью методов, принятых в большинстве западных культур, закладывает базовые предпосылки для последующего развития конфликта между стыдом и личностной автономией. В этом возрасте ребенок пытается постичь азы самоконтроля, и в это же время ему внушают, что утрата самоконтроля постыдна и является признаком незрелости и глупости. В настоящее время нередко высказывается отрицательное мнение по поводу воспитания чувства стыда у детей. Например, одна из статей в интернете называется «Воспитание стыдом. Избежим же этого». Конечно, испытывать стыд неприятно, но как же без него прожить? Отказаться от стыда значит отказаться от совести. «О, стыд! Ты в тягость мне! О, совесть в этом раннем! Разрыве столько грез настойчивых еще! Когда бы человек, я был пустым собранием висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек. Тогда по свисту стров, по крику их, по знаку, по крепости тоски, по юности ее, я поступил бы всем, я бы их повел в атаку, я б штурмовал тебя, позорище мое». Б. Пастернак из цикла «Разрыв».